И даже если бы они у меня были, я чувствовал бы себя не в своей тарелке перед всеми этими клавишами, похожими на людоедские пасти, щедро оснащенные зубами, перед пугающе совершенными значками, покорными пальцами взгляду, которые выстраиваются, словно солдаты на плацу, появляются на экране и исчезают со скоростью молнии по желанию пользователя, помещающего их в память или уничтожающего в зависимости от своего вдохновения или сомнений. Гюго, Вольтер, Золя, Бальзак — эти монстры по способности нагромождать кучи исписанной бумаги, нагромоздили бы они еще больше, если бы им была подвластна фея информатики. Содержали бы эти увеличившиеся в объеме кучи больше гениальности. Будучи чересчур ленивым, чтобы меняться, я продолжаю писать от руки. Как это делали мои славные предки, жившие в эпоху непосредственно после каменного века. Моей единственной уступкой современности является ручка, называемая БИК, торговая марка. Что-то резко и безжалостно вырывает меня из моих сладостных творческих мук и бросает ошеломленного на жесткую почву реальности. Я осознаю, что насилие над моей личностью было произведено тремя дурацкими нотами музыкального дверного звонка. Я грубо рябкаю «Войдите» и только тогда вспоминаю, что запер дверь на замок. Я смиряюсь с тем, что мне придется дотащиться до двери. Три дурацкие ноты дринькают без конца, это меня нервирует. Я ору «иду, иду» и с перекошенной мордой отворяю. Передо мной стоит самая красивая женщина в мире. Настолько прекрасная, что просто невозможно, чтобы она существовала на самом деле. И эта женщина... Лизон. Лизон такая, как она есть, на которую рука какого-то неведомого Бога довела до несказанного совершенства. Я считал Лизон совершенной. Теперь я вижу, что это было только обещанием шедевра. И вот оно воплотилось в жизнь. Я должен был бы упасть на колени и замереть в восхищении. Если бы тот или иной Бог создал что-нибудь по своему подобию, то это женщину, эту женщину. Все вышесказанное должно быть читалось на моем лице. Я остолбенел на пороге, застыв в немом созерцании. Я знаю, кто она. Я знаю, почему она здесь. Я боюсь не того, из-за чего она пришла, но избытка красоты, бьющего прямо в лицо. Я задыхаюсь. Мое горло свело судорогой. Должно быть, у меня вид полного идиота. Так как я молчу, она решается заговорить. Прошу вас, разрешите мне войти. Недобрый день, недобрый вечер. Тон задан. Я посторонился, она входит, королева, точнее, королева в изгнании. У королев при исполнении нет этого навязчивого желания утвердить свою власть. Ее взгляд быстро пробегает по моему убогому борделю без видимого осуждения, которого можно было ожидать. Она констатирует, она не судит. Я все еще нем, и что тут скажешь? Так что заговорит опять она. Разрешите мне сесть. Я спешу освободить диван от усеявших его листков. Она садится. Именно тогда я замечаю, что ее юбка скроена так, что ей нет никакой необходимости открывать ноги выше рамок приличия, чтобы достигнуть эффекта просто ошеломляющего –